21. Пересадка новых маток. Если они не могут найти матку, они в отчаянии возвращаются домой. И по их печальным звукам можно услышать, насколько ужасна для них такая потеря. Эта мелодия, особенно когда они только осознали обрушившуюся на них трагедию, звучит как плач. Лангстрот об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода 1878 года. Алиса уставилась на Нэнси, как будто та говорила на иностранном языке. Большие карие глаза за очками в фиолетовой оправе хлопали и смотрели на нее, покрытые толстым слоем голубых теней. «Нэнси не изменяла своему макияжу со старшей школы», — размышляла Алиса. Она слушала вполуха, как Нэнси что-то лепечет за столом напротив в конференц-зале, когда они заклеивали конверты с флаерами, информирующими население страны о вредных сорняках. «Не зря я высшее образование получала», — шутила Алиса, раздражаясь, что эта работа выпала ей. Стажер занимался какими-то проблемами с серверами, а управляющая Дебби Джеффрис сказала, что у нее нет места для сортировки почты за ее маленьким столиком. В прошлом году она подала жалобу в профсоюз, потому что каталожные шкафы неэргономичны и вызывают у нее боль в шее. С тех пор существовало негласное правило, что Дебби получает все, что Дебби хочет. Рич Карлтон, который отвечал за распределение всех ежегодных грантов от администрации штата, сказал, что письма обязательно разослать до полуночи, чтобы провести их по гранту. Алиса не удивилась, что помощи от Рича не дождешься, а по мелочи приставать и стоять над душой — это он первый, но бесило ее то, что он затянул это дело до самой последней минуты. «Командная работа. Вот тот клей, который не дает этому месту развалиться», — сказал Рич с грохотом, поставив большую коробку на стол. Алиса сердито посмотрела ему в спину. Воспоминания о разговоре про ее пенсионный план еще не изгладились из памяти. «Что ж, очень надеюсь, что наш Рич не в этой команде», — сказала она, скорчив Нэнси рожицу и потянувшись за стопкой флаеров. «Ну, Алиса, я уверена, что у мистера Карлтона на сегодня запланированы очень важные встречи». Алиса фыркнула, но Нэнси не улыбалась. «Как же», — сказала Алиса, — «уверена, он сейчас сидит в офисе и составляет таблицу с цветными маркировками своих таблиц». У них в офисе была шутка про то, что Рич всегда находил способ заполнить рабочее время ничего не деланием. Он суетился, проверял, кто как работает, но не имел никакого четкого функционала. Все знали, что у него одна из самых высоких зарплат в офисе с ежегодной надбавкой в 5% и бонусом. У Алисы за 4 года не было ни одного повышения. «Прости, Алиса», — сказал Билл на ее ежегодной проверке в марте, качая своей большой головой, нахмурив лоб. «Рецессия, сама понимаешь. Нам заморозили бюджет. Я бы повысил тебя, если бы мог. Ты для нас бесценна». «Ты не знаешь, под каким давлением могут быть менеджеры, Алиса», — говорила Нэнси. «Они делают много работы, которую мы не видим. Важную работу». Алиса уставилась на нее. «Она что, серьезно? Эй, Нэнс, алло, ты здесь?» Алиса постучала по столу. «Вторжение похитителей тел?» Нэнси поджала губы и запихнула флаер в конверт, смочила его губкой и заклеила, проведя ладонью по краю. «Я просто думаю, что нужно проявлять хоть немного уважения», — сухо проговорила она. Алиса отклонилась на своем стуле и громко фыркнула. «Да, вот это ты подлиза», — сказала она. Рич зашел в офис, с грохотом открыв дверь, коробкой в руках. «Спасибо, дамочки», — пропел он. «Ах да, можете сделать перерыв в 10:30. Нам понадобится этот зал для совещания». «Какого совещания?» — спросила Алиса. «Квартальное собрание всех сотрудников. Ты не читаешь почту, Алиса?» Отчитал он ее менторским тоном и погрозил пальцем. Он посмотрел на Нэнси. «Вот я уверен, что Нэнси прочитала про собрание». Алиса смотрела, как лицо ее подруги искривилось в девчачьей улыбке, когда Рич направился к выходу. «Вау, да ты первоклассная же полиска, Нэнс!» Нэнси покраснела. «Всезнайка ты наша!» — зашипела Нэнс. Она рывком поднялась со стула и вышла. Алиса снова уставилась на коричневое пятно на потолке. Оно имело форму штата Флорида и обосновалось там с того самого дня, когда она еще проходила собеседование на эту работу, то есть почти 20 лет назад. Тогда она была вне себя от счастья, что ее взяли. Но сейчас чувствовала только усталость. Алиса взяла еще один флаер и в этот раз прочитала, что на нем написано, когда складывала в конверт. «Ежегодная программа уничтожения вредных растений округа Худ-Ривер», гласила бумажка, перечисляя все опасности вредных сорняков. «Заболачивают местность, заглушают коренную растительность, наносят вред дикой природе». На обложке мультяшный рисунок испуганной утки, нарисованный одним летним стажером около 6 лет назад. Они использовали этот рисунок уже 6-й год подряд. Внизу страницы Алиса увидела новую приписку. «Почетным спонсором программы уничтожения вредных растений округа Худ-Ривер является компания «Супрагро».» Мне перехватило дыхание. Она сфотографировала и отправила Стэну. «Прочитай внизу», — написала она. Анализы сельхозцентра на мертвых ульях Алисы показали бесспорное присутствие химикатов, которые совпадали с составом «Супрагро». Но национальная программа уничтожения вредных растений значительно повышала ставки. Опрыскивание садов само по себе плохо, но теперь проблема была не просто в этом. Национальный проект будет покрывать сотни тысяч квадратных километров и начнется в начале лета. Это значит, что пестициды «Супрагро» будут распыляться на каждой дороге, в парке, школе, по пустым земельным участкам и подземным стокам, по всей стране. Они могут привести к уничтожению вредных растений, но также отравить дикий клевер, одуванчики, астры и подсолнечники. Вода потечет из канав в ручьи и реки, пока полностью не загрязнит всю водосборную территорию реки Колумбия. Люди начали заходить в кабинет на собрание. У Алисы завибрировал телефон, ей ответил Стэн. «Зацепка. Подаем коллективный иск с риверкипером Портленда. Напишу, если будут новости. Спасибо». Это уже что-то. Напряжение в груди рассосалось и затеплилась надежда. В зал ввалился Билл, потянул себя за подтяжки и, одернув рубашку пола, уселся в кресло. Нэнси проскользнула и села в начале стола. Билл прокашлялся. «Спасибо всем, что подвинули свое расписание, чтобы прийти на это собрание. Мы долго не задержимся. На повестке пара вещей, которые надо обсудить в этом квартале». Билл надел свои очки для чтения. «Первое. Напомнить, что новый план по диспансеризации сотрудников вступает в силу с 1 июня, так что ждите письма на почте. От вас не потребуется никаких финансовых затрат, но есть всякие платные доп-опции, типа советов по отказу от курения, питанию и здоровью сердца». Билл отбарабанил адрес электронной почты и телефон клиентской службы на случай, если у кого-то появятся вопросы о диспансеризации. Потом он отложил бумагу и отклонился назад. Стул под ним заскрипел, и он ухмыльнулся, посмотрев на присутствующих из-под своих толстых бровей. «Второе заявление многих из вас не удивит», — сказал он. «Как вы знаете, я был в этом округе почти 35 лет. Я смотрел, как он рос, и я с гордостью могу сказать, что очень горжусь командой, которую собрал для будущего Худ-Ривера. Мы выросли из небольшого сада, про который никто не слышал, в центр международного туризма и технологий. Я очень этим горжусь. Я горжусь вами всеми». Он обвел комнату своими пухлыми ладошками, потом свернул их в кулаки и оперся о стол. Прозвучали редкие аплодисменты. «Спасибо», — сказал он. «Но это все ваша тяжелая работа. Я просто стоял у руля». Он сделал паузу. «И все хорошее когда-нибудь заканчивается». У Алисы забилось сердце. Неужели? Она не могла поверить, что это наконец-то происходит. Почему он ее не предупредил? Она что, пропустила от него письмо? «Моя жена уже давно заставляет меня выйти на пенсию. Я официально покину администрацию в конце этого месяца. В конце нашего фискального года». Алиса выпрямилась на стуле. Теперь аплодировали все. «Спасибо. Спасибо всем», — сказал Билл. «Правда, вы очень добры, но любая передача власти занимает время. И я хочу, чтобы вы знали, что я оставлю вас в надежных руках». Он посмотрел на Алису, потом отвернулся. Она зарделась, дыхание участилось. Сколько лет на это ушло, страшно представить. Она провела годы, размышляя, как здесь все устроит, когда бразды правления перейдут к ней. Но сейчас не стоит придавать этому большое значение. Просто вежливо принять и поблагодарить за доверие. Новый лидер, который будет вести вас многие годы и направлять развитие округа Худ-Ривер в правильное русло», — сказал Билл. Дебби Джеффрис легонько толкнула ее локтем в бок, другие стали перешептываться. «Я буду усердно работать, чтобы подготовить ее к руководству, но я знаю, что у нее не будет никаких проблем после того, как она возьмет бразды правления. С огромным удовольствием я представляю вам вашего нового временного директора. Нэнси Гейтс!» Билл захлопал ручищами в ладоши и, просияв, посмотрел на Нэнси. Повисла пауза, потом к нему присоединились другие, поглядывая на Нэнси. Нэнси хихикнула и помахала. Алиса с трудом пыталась восстановить дыхание, в ушах звенело. «Просто невероятно», — прошептала Дебби. «Алис, мне так жаль». Билл заканчивал собрание. «Хочу, чтобы вы знали, что я всегда смогу ответить на любые вопросы в течение месяца вступления нового директора в должность. Мои двери всегда открыты». Он отодвинулся от стола и встал. Прозвучали еще аплодисменты. Алиса вспомнила, как Нэнси выходила из офиса Билла. Она также вспомнила то, что на тот момент отказалась признавать. Руку Билла на заднице Нэнси. Тот день собрания по Супрагро был не единственным случаем, когда они оба исчезли, и Алиса не могла найти их обоих. Она подождала, пока все уйдут. Джим Мерфи пожал плечами и покачал головой, когда она прошла мимо него. Другие смотрели так, будто хотели что-то сказать, но не стали. Когда комната опустела, она встала и пошла к своему столу. Нэнси сидела к ней спиной, уставившись в монитор. «Мистер Карлтон хочет видеть тебя в своем кабинете, Алиса», — сказала она, не поднимая глаза. Алиса проигнорировала ее и постучалась в кабинет Билла. «Мистер Ченвис ушел на обед», — процедила Нэнси, поджав губы. «Можешь оставить сообщение мне, если хочешь». Алиса посмотрела на нее, и показное хвастовство Нэнси растаяло под ее взглядом. Алиса осознала, что самым удивительным было не предательство Нэнси, а ее собственная слепота. Нэнси списывала у нее контрольный по испанскому в старшей школе. Она спихивала на Алису работу, а Билл работал все меньше и меньше. Она поздно приходила, рано уходила, проводила в офисе несколько часов, попивая кофе, ее смех звенел по всем коридорам. У нее на каждого что-то было. Нэнси коллекционировала грязь как сокровище, чтобы потом использовать. Алиса покачала головой, когда все пазлы в голове сложились в общую картину. «Ты идеальная кандидатура, Нэнс», — сказала она. Лицо Нэнси дрогнуло и выдавило слабую улыбку. «Спасибо, Алис. То есть я знаю, что ты разочарована?» «Нет, ты идеальна для этой работы. Ты же полиска и тунеядка», — бросила Алиса. Она взяла свою сумку и направилась к входной двери. Пройдя мимо приемной, Дебби предупреждающе посмотрела на нее и сказала: «Тебя ищет Карлтон». Алиса не остановилась. Ей не сдался сейчас никакой Рич Карлтон. Но тут он вдруг выпрыгнул, улыбаясь из своего кабинета, как черт из табакерки. Желтый передний зуб торчал над тонкой верхней губой. «А, я как раз тебя искал. Пожалуйста, зайди ко мне». Алиса вздохнула, зашла в офис и вздрогнула, когда он захлопнул за ней дверь. «Пожалуйста, присаживайся», — сказал он. Он одернул пиджак и подвинул кресло к столу, опершись локтями о парту. «Значит так, Алиса, я уверен, что ты немного удивилась заявлению Билла сегодня. Возможно, немного разочаровалась, м?» Он состроил нахмуренное личико, как будто Алиса была ребенком, который только что уронил мороженое. «Что ж, к чему ходить вокруг да около? Твоя очередь придет, когда наступит подходящее время. Билл сделал свой выбор, и я уверен, что Нэнси блестяще справится с этой должностью, особенно имея тебя в помощниках. Ведь ты так отлично помогала Биллу!» Алиса ничего не ответила, она смотрела на Рича, как будто издалека. Билл открыл папку на столе. Ведь ни для кого не секрет, что когда-то Билл рассматривал на это место твою кандидатуру. Алиса молчала. «И мы очень ценим твою работу, и поэтому хотели бы дать тебе повышение. У меня здесь новый контракт, который вступит в силу в начале следующего месяца. Ты будешь старшим заведующим отдела кадров департамента планирования, и твоя зарплата увеличится на 15%. Неплохо, да?» Он подвинул ей бумаги, но Алиса на них не посмотрела. «Старший заведующий отдела кадров?» — спросила она. «А кем я буду заведовать? Кто заменит Нэнси?» Лицо Ричи исказилось в гримасе, когда он попытался улыбнуться. Он потер руки. Алису передернуло от звука трения сухой кожи. «Пока мы не будем искать кого-то на это место. С учетом реорганизации это освободит деньги на твое повышение». «Понятно. То есть вы хотите, чтобы я делала свою работу и работу Нэнси за повышение в 15%?» Билл выглядел раздраженным. «Какой-то негативный взгляд на вещи. Алиса, подумай о возможности проявить свои лидерские качества на этом месте». Алиса засмеялась. «Что? Чтобы руководить самой собой? Я уже этим занимаюсь, Ричард». Ричу не нравилось, когда над ним смеются. Ему также не нравилось, когда его называют Ричардом. И Алисе это было известно. Однажды он обмолвился, что только мама называет его Ричард. Он снова наклонился вперед и вперился своими бусинками ей в глаза. «Послушай, Алиса, честно говоря, нельзя сказать, что ты в последнее время была частью команды», — сказал он. Он открыл еще одну папку и разложил веером содержимое. Алиса увидела статью в газете и фотографию со Стэном. Она увидела электронную переписку с Нэнси. Она мельком посмотрела, что та документировала все замечания и шутки Алисы об их директоре и других членах администрации. Рич отклонился назад, самодовольно улыбнулся и сложил пальцы домиком. «Я уверен, ты знаешь, как это выглядит со стороны», — пробормотал он. «В твоих интересах не кипятиться, Алиса. Тебе придется работать с Нэнси, хочешь ты этого или нет. И Биллу тоже». «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. «Билл уходит на пенсию». Рич покачал головой, сжав губы. «Билл уходит из администрации округа», — сказал он, «но будет работать с нами в качестве стороннего консультанта». «От Супрагро». Алиса посмотрела на редеющие волосы и залысины Рича. На его плечах лежала перхоть. Она посмотрела мимо него в окно на воду. Она вспомнила тот день в четвертом классе, когда сказала, что хочет стать фермером, и как над ней посмеялся весь класс. Мисс Туксбери вышла замуж и переехала в Портленд, когда Алиса перешла в шестой класс. Она хотела сказать своей учительнице, что это неправда. Нельзя стать кем только пожелаешь. Жизнь намного сложнее. Но теперь она знала с такой же уверенностью, что нельзя стать кем-то, подчиняясь желаниям других людей. Она подвинула контракт обратно Ричу. «Не, спасибо», — сказала она и встала, накинув рюкзак на плечо. Он выглядел раздраженным. «Послушай, Алиса, это отличное предложение. Мы оба знаем, что ты не получишь больше». «Нет, не получу», — отрезала Алиса. «Тут ты прав». «Ну, давай тогда закончим с этим, хорошо?» «Да, давай», — кивнула она. «Я увольняюсь». Тут Рич Карлтон застыл в изумлении, а Алиса выскочила из здания администрации округа Худривер в майское солнце. Алиса Хольцман никогда не уходила ни от чего в жизни. Она была надежной, стабильной и верной Алисой. Но сейчас она выходила из здания и оглядывалась назад. Алиса с легким сердцем пошла в Оук-стрит. Мимо магазина Джона Дира, где впервые встретилась с Бадди. Мимо банка, куда ее впервые привел отец, чтобы открыть счет, когда она устроилась на первую работу. Здесь же стояла библиотека, а через улицу книжный магазин Уаукома. Худривер оставался ее домом на протяжении 44 лет. Алиса чувствовала себя обязанной этому городу. Наверное, у нее был такой серьезный вид, что когда она зашла в здание объединения защитников бассейна, девушка в приемной приняла ее за участницу собрания и тут же провела в конференц-зал. Стэн стоял перед белой доской и указывал на что-то стираемым маркером. «Подать заявление на запрет использования сегодня днем», — говорил он, — «группе людей в 10 человек». Он прервался, когда увидел Алису и улыбнулся. «Простите меня на секунду», — сказал он группе и пересек зал, идя к ней. «Привет». Улыбка погасла, когда он подошел к ней, нахмурив брови. «Все в порядке?» «Да, я просто хотела зайти и посмотреть, могу ли чем-нибудь помочь». С лица Стэна сползло напряжение. «Последнее звено ключевое. Сейчас здесь сидит Ривер Киппер Портленда, ассоциация производителей органической продукции и люди из исследовательского центра». Он развернулся к группе. «Позвольте представить Алису Хольцман из департамента планирования. Наверное, большинство из вас с ней знакомы?» — поинтересовался Стэн. Алиса кивком поприветствовала мужчин и женщин за столом. «Я не хотела вас прерывать», — сказала она. «Просто дайте мне знать, если я могу чем-то помочь», — сказала она Стэну. Она двинулась к выходу. «Если честно, мы сейчас смотрели на карту долины», — сказал Стэн. «Ты ведь знакома с большинством садоводов, так?» Она подошла к карте. «Мы пытались определить, с какого сада они начнут распылять. Мы знаем, что округ ставит все на поток, значит, будет какое-то расписание. И оно зависит от силы и направления ветра. У тебя есть какие-то мысли? Что они могут предпринять?» — спросил Стэн. Алис кивнула. Разрешения на распыление проходили через ее отдел. «Мелкие хозяйства будут распылять самостоятельно и могут начать в любое время после 15 апреля», — сказала она, вспомнив Дага Рансома. «Но крупные садоводы должны подать заявку в округ и указать удобную дату опыления. Расписание зависит от прогнозов по ветру». Люди кивали и переговаривались. «А с кого они обычно начинают?» — спросил Стэн. «Каждый год по-разному», — сказала Алиса и сняла рюкзак с плеча. «Почему бы просто не проверить?» — спросила она, достав ноутбук. Она залогинилась в системе и нажала на расписание опрыскиваний. Нашла разбитую по цветам и акрам земли таблицу с аккуратным расписанием. Из-за того, что эта работа была частью обязанностей Нэнси, Алисе было вдвойне приятно отправить этот файл себе и поставить Стэна в копию. «Там все есть», — сказала она, выйдя из системы. «Даты, время и адреса». Стэн открыл таблицу на компьютере, и сидящие по бокам нависли над машиной. «Они начинают через 2 недели», — сообщил он. «Начинают с сада Рэнди Осака в Оддале. У него один из самых больших садов». Он оторвался от экрана с триумфом в глазах. «К этому времени мы можем успеть, да?» Группа одобрительно загудела. «Давайте еще раз все обсудим», — сказал он. «Начнем с перечня главных задач. Подготовить доказательства. Заручиться поддержкой населения и СМИ». Алиса поднялась и положила компьютер в рюкзак. «Не буду вам мешать», — сказала она и пошла на выход. «Обратно? На работу?» — спросил Стэн, когда она была уже в дверях. «Нет. На самом деле я только что уволилась», — усмехнулась она. «Ничего себе. Ну, как будто есть какой-то подвох», — сказал Стэн, наклонив голову. «Ты хоть довольна?» «Невероятно», — просияла Алиса. «Ну, тогда не торопись уходить. Нам может понадобиться твоя помощь». Она с радостью осталась. Расставила садоводов, которых знала в порядке потенциальной заинтересованности в миссии группы. Их целью было заставить округ расторгнуть контракт с Супрагро и вернуться к одному из менее токсичных гербицидов, одобренных местной коалицией, в которую входили Ассоциация защитников бассейна реки округа Худривер, Ривер Кипер Портленда, школа при исследовательском центре, Ассоциация производителей органической продукции и длинный список местных жителей, включая докторов и медсестер долины. Алиса рассказала им про петицию пчеловодческой ассоциации. Она подумала, что сможет подключить их к этой борьбе. Стэн спросил, не будет ли она против поговорить с кем-то из садоводов. Алиса согласилась, заметив, что, по крайней мере, трое из них тоже были пчеловодами и присутствовали на собрании, где она выступала. Она была уверена, что они прислушаются. Других переубедить будет сложнее, но она начнет завтра. Заедет к ним и поговорит лицом к лицу. Алиса знала, что если это действительно необходимо, то она может напомнить им про своего отца, которого все любили. Бросив взгляд на Стэна и всех этих людей, которые работали сообща, чтобы защитить то место, которое они называли домом, она подумала о своем маленьком доме в ущелье, где ее ждут Джейк и Гарри. Они были ее Как же их назвать? Работники неправильно. Джейк называл себя учеником. «Друзья», — решила она. «Они были ее друзьями. Ее смешные, неопытные и вдохновляющие друзья. На остров Алисы, судя по всему, будут приезжать постоянные посетители, когда она опустит свой разводной мост». Она думала о них, когда ехала на юг в сторону горы, к ущелью, пчелам и дому.